«Ешь», — сказал он, протянув ей угощение. «Твой валиец уже пересек границу и находится в безопасности». Изабель поразила эта новость. «Он уже уехал домой?» — прошептала она. «Ну, конечно, ведь именно об этом ты договаривалась». «Да, это именно то, что заставило ее согласиться». Девушка никак не могла подыскать нужные слова. Она так увлеклась своими мечтами, что теперь трудно было принять действительность. Она ведь даже представляла, как Морган мчится к звездам, размахивая мечом, и признается в своей неугасимой любви к ней, как в стихах бродячих менестрелей. «Ты уверен, что он уже уехал?» — переспросила Изабель. «Ну да, я сам проводил его до границы. Это к лучшему, что он уехал, Изабель. Забудь его». Слезы покатились по ее щекам. Она опустила голову. «Слава Богу, что он в безопасности!» — прошептала она. «Ты надеялась, что он зайдет проведать тебя?» «О, милая, дорогая сестра!» — лицемерно заговорил Лайонел. «Мне так больно видеть, как ты страдаешь. Этот негодяй даже не вспомнил о тебе. Он пронесся через границу, как заяц, и не останавливался, пока не добрался до гор. Он не стоит твоей любви. Не проливай слезы из-за него». Изабель чувствовала себя жалкой и несчастной. Она даже позволила Лайонеллу ее утешать. Лайонелл прижал девушку к своей груди. Слезы капали на красивый бархатный камзол сводного брата. Он смотрел поверх ее склоненной головы в окно, где по голубому небу плыли кудрявые белые облака. Ее страдания так тронули Лайонелла, что ему и в самом деле захотелось утешить ее. Только не глупыми заверениями, а жаром своего тела. Но он тут же одернул себя. Он должен подавлять свои чувства ради короля и страны. «Не плачь, дорогая. Тебя так много хорошего ждет впереди. Когда-нибудь ты будешь смеяться, вспоминая об этой истории. Тебя удивит, как ты могла колебаться, когда сама удача шла к тебе в руки». Девушка не слушала его. Она тоже смотрела в окно на те же самые белые облака и представляла Моргана, торопившегося домой. Он никогда не узнает, какую жертву она принесла, чтобы купить ему свободу. «Скажи честно, Морган действительно в безопасности? Он пересек границу. Ты не обманываешь меня?» «Не сомневайся в этом. Я сам наблюдал за ним, пока он не скрылся из виду». Девушка слегка улыбнулась, обрадованная его заверениями. Лайонелл отвел взгляд в сторону. «Нет, он не обманывал ее. Что из того, что не в апреле, а в декабре он наблюдал, как валиец возвращался домой? Какое это имеет значение? Однако пусть Изабель ни о чем не знает. Это он будет держать в тайне». Глава 10. Лето 1348 года выдалось необычайно влажным даже для Англии. Дождю не было ни конца, ни края. Овес, рожь и ячмень гнили на полях. Сырая погода удерживала людей в домах, где они собирались вокруг дымящего очага. Всю весну и начало лета для Изабель шили новые изысканные наряды. Лайонел надеялся,